В результате к острову корабли вышли с опозданием, но это не было проблемой, так как до сезона штормов еще было долго, причем и в Средиземье тоже. Вот только и от острова быстро отчалить тоже не получилось, так как приплывшие с ней тут же рассказали местным, какой отличный праздник был организован в кроличьей норе, и те тут же организовали свое празднование. Хорошо хоть все ограничилось одним вечером, так что утром они загрузились купленными товарами и провизией, как свежей, так и долгого хранения, и приняли на борт оставшихся искателей, в том числе и несколько идущих, пожелавших побывать в Средиземье, в основном из юнлингов, но было и трое падаванов, Дриали с Ленит, которые решили опробовать себя за пределами подземелья, и единственный падаван-человек, последний был со своей группой, что делало его серьезной силой в случае столкновения с каким-нибудь героем. Он, конечно, уступал в степени понимания своего пути альвам, но он был лучшим из людей, а главное, что он был именно что человеком, поэтому мог сопровождать ее туда, куда альвов бы могли не пустить. Не то чтобы этим двум можно было реально запретить куда-то войти, но проникнуть в некоторые места открыто или без скандала с побоями у них бы не получилось. Само отправление тоже получилось необычным, так как провожать ее высыпали чуть ли не все обитатели подземелья, даже детей из школы привели. Кроме того, часть гостей острова, самая уважаемая, имела возможность наблюдать за процессом отплытия с борта дирижабля, а на мухе вокруг летали гоблины с какой-то альвийкой и снимали все происходящее на свой артефакт, передающий иллюзию на расстояние. Так что оставшиеся в подземелье, и искатели, и посетители метро, со всеми примыкающими к нему подземельями, могли наблюдать за отправкой почти так же, как если бы они находились тут же. И да, гоблины еще несколько своих артефактов установили в разных частях острова, в том числе и в порту, ведя трансляцию этого знаменательного события. Несмотря на то, что Гликее было не привыкать к многочисленным зрителям и общению с большими группами разумных, даже она немного волновалась, так как настолько большого количества зрителей она прежде не видела, что уж говорить о ее помощниках, некоторые из которых откровенно мандражировали. Но все прошло хорошо, они прошли шествием от подземелья до лестницы, весело улыбаясь и приветствуя радостную толпу вокруг, спустились на пристань, возле которой были пришвартованы только 5 их кораблей. Там она сказала короткую речь, благодаря всех за помощь в организации строительства кораблей и организации этого плавания, после чего все погрузились на корабли и она торжественно отдала команду на отплытие. Пришлось, правда, постоять немного на палубе, демонстрируя себя всем, но ей было не привыкать, а удачно дувший в лицо ветер, пока они выходили из гавани на молниевых двигателях, еще и эффектно подчеркнул ее фигуру, что зрители обязательно должны были заметить. Но и после выхода из порта ничего не закончилось, так как из глубин поднялся Кракен, который с интересом посмотрел на них, а потом принялся сопровождать их небольшой караван. И плыл он с ними, изредка ныряя, как минимум до самого вечера, закономерно привлекая внимание всех встречных. Все-таки к нему уже хоть и привыкли, но далеко не все могли лично на него посмотреть, да еще и наблюдать его настолько долго, так как обычно он показывался совсем ненадолго, а сопровождал суда и того реже. Народом это событие было воспринято как добрый знак, так что предстоящее плавание всеми заранее воспринималось как удачное. Маршрут для такого длительного плавания был проложен достаточно привычный. Вначале на юго-восток и затем на юг, впоследствии забирая к западу, следуя за текущим тут морским течением. И хоть напрямую плыть было бы быстрее, но корабельщикам требовалось привыкнуть к новым способам ориентации, поэтому двигались вдоль береговой линии. Правда, на ночь никто не останавливался, продолжая плавание и в темноте, что значительно ускорило их продвижение, что с учетом более высокой скорости самих кораблей позволило компенсировать потерянное на празднование время. Так что проплыв в рассветных сумерках мимо знакомого всем корабельщикам севера мыса, они покинули попутное течение и попали в быстрину пролива, отделявшего полуостров северных земель от южных берегов. Тут у них был выбор, снова взять к востоку, двигаясь вдоль берега, чтобы пересечь пролив в самом узком месте, двинуться поперек течения строго на юг, чтобы достичь восточной оконечности северо-южных земель, или двинуться вместе с течением на запад, постепенно смещаясь к югу, чтобы впоследствии войти в текущее на юг, вдоль восточных берегов южных земель, холодное течение, которое приведет их прямо ко входу в Средиземье. Первый вариант был самым привычным и безопасным, так как позволял держаться в видимости берега, но вместе с тем он был и самым длительным. Второй позволял сэкономить приличный отрезок времени, но можно было промахнуться мимо берега, если неправильно учесть скорость течения, оказавшись в открытом океане. Для кого-то другого это могло быть опасным, ведь ветер мог дуть от берега и корабли таких неудачников могло унести довольно далеко, но не со способностью их кораблей идти почти против ветра, переживать об этом. Последний же вариант был самым рискованным, и не только потому, что предполагал использовать знания о течениях и навигации, еще не подтвержденные практикой. Точнее, умение определять свое положение с помощью новых методов они нарабатывали, но не удаляясь далеко от известных мест, а вот про течение знали больше из имевшихся в библиотеке книг. Основной сложностью было то, что им придется долго плыть вдали от берега, так как холодное течение должно будет вынести их где-то на самой восточной окраине южных земель далеко на юге, примерно в районе первого или последнего, смотря с какой стороны смотреть, порта цивилизации Средиземья. Это была последняя колония, севернее которой лежали только земли варваров, ну, тех, кого в Средиземье считали нецивилизованными. Впрочем, вокруг колонии обитали такие же люди, как и севернее, так что особой разницы не было. Да и сам город-колония располагался там только по двум причинам: из-за текущей из глубины земель реки и удобной просторной бухты в этом месте, позволяющей укрыться большому количеству кораблей от непогоды. По реке местные сплавляли различные товары, а сам город стал перевалочным пунктом между севером и югом, где многие купцы предпочитали расторговаться, вместо того, чтобы идти на север или на юг, в поисках удачи. И вот именно к окрестностям этого города они и должны были выплыть при третьем варианте, если не ошибутся с расчетами. Но выплыть, преодолев приличное расстояние, без любых намеков на землю вокруг и ориентируясь только по опосредованным признакам. Так что этот вариант был хоть и самым быстрым, но и самым сложным, и при этом еще и никем не опробованный, поэтому у кормчих не было понимания, как ведут себя течения, какие ветра дуют в тех краях, есть ли там мели, подводные скалы или острова. Но именно третий вариант был выбран всеобщим решением кормчих, когда обсуждался предстоящий маршрут плавания и необходимые для посещения места. И дело было не только в вере корабельщиков в свои корабли и знания из библиотеки, но и в присутствии на борту ее яхты трех идущих, как минимум двое из которых были опытными именно в поисках путей и направлений. И пусть до этого они этим занимались только в подземелье острова или метро, их способность находить верный маршрут не была завязана на помещения и пещеры, а работала везде, даже там, где не было вообще никаких ориентиров. Быть наставником оказалось сложно, наверное, так же сложно, как и учиться самому, а может даже и сложнее. Именно этот результат вынес Бер из своего пребывания на посту одного из учителей школы. Хорошо еще, что ему не нужно было заниматься обучением всех детей, а только тех, кто был в средней группе, а то бы он вполне мог решить, что отправиться в новое путешествие, на поиски новых учеников, будет более предпочтительно, чем заниматься настолько сложным и выматывающим делом. Вообще, он теперь начинал понимать наставника и его желание воспользоваться своей дубинкой. Действительно, временами это был самый простой вариант, чтобы донести до ученика необходимость делать именно так, как ему говорят, а не пытаться сделать все по-своему. Вот только в отличие от наставника, ему приходилось сдерживаться, ведь он имел дело еще с детьми, пусть некоторые уже и приблизились вплотную к отметке, на которой их можно будет называть подростками, то есть почти взрослыми. Но именно поэтому с детьми требовалось работать более мягко, ведь они еще не были сформированы окончательно, но заложенное на начальном этапе жизни уже влияло на их поведение и отношение к жизни. Поэтому требовалось не только учить их новому, но и постараться мягко исправить те моменты характера, которые могли в будущем привести их к большим проблемам, причем проблемам даже не для себя, а окружающих. При этом, в отличие от подростков, им уже не требовалось вбивать в головы необходимость выполнения требований и правил, как это происходило с ним самим, а можно было работать только с помощью слов и личного примера. Пройдя пусть и короткое, но насыщенное обучение в академии, Бер теперь не только знал, но и понимал, почему при его обучении наставник действовал именно так, а не иначе, и почему с детьми нужно работать по-другому. Сейчас же он закреплял это знание на практике, не только обучая детей, но и обучаясь сам. И его навык в этом вопросе давал огромное преимущество, позволяя видеть, какой из подходов с каждым конкретным ребенком даст наилучший результат. Вот только навык давал знания и понимание о том, что и как нужно делать, но не давал понимания, почему именно эти приемы так работали. Зато именно полученные в академии знания давали это понимание, объясняли, какие приемы обучения и воспитания существуют и применимы в различных ситуациях. Вот только для полного понимания этих знаний нужно было применять их на практике, и именно этим он и занимался. Как объяснила директор, каждый рыцарь проходит через несколько ступеней своего развития. Вначале он просто становится признанным самостоятельным членом ордена, способный принимать решения и нести за них полную ответственность. Потом, набравшись немного практического опыта в связке поступки-последствия, он проходит обучение в академии, после которого ему могут предложить стать наставником в школе, где он учится понимать детей и подростков, и работать с ними, обучая и воспитывая их. Если он справляется, то ему снова предлагают пройти обучение в академии, после которого он уже может взять на воспитание достигшего определенной планки подготовки юнлинга, сделав его своим падаваном, чтобы помочь тому в развитии. И да, взявший себе падавана рыцарь не обязан учить того всяким приемам и навыкам, но вот заниматься воспитанием и умением использовать голову для того, чтобы не только принимать решения, но и понимать их последствия, он был обязан. Именно в этом была обязанность рыцаря-наставника. Конечно, те рыцари, которые не имели желания учить других или не считали себя готовыми к этому, тоже проходили обучение в академии, при этом они могли возвращаться туда снова и снова, взяв для изучения именно то направление, которое их интересовало. Но именно поэтому взять падавана им никто не позволит, ведь не имея нужных навыков можно было легко испортить воспитанника, который мог решить, что намного интереснее захватить власть в какой-нибудь стране или даже мире, чем быть одним из многих рыцарей ордена. Такое тоже случалось. И именно поэтому интенсивность обучения Бера была кратно выше, чем у тех рыцарей, которые бы просто обучались тут новому, ведь ему не только нужно было все освоить в короткое время, так как ему пока еще рано было задерживаться на слишком длительный срок на 25 этаже, но и запомнить намного больше знаний, да еще и более сложных. И да, к своему удивлению Бер обнаружил, что учиться обучать других намного сложнее, чем усваивать новые приемы и навыки. Впрочем, несмотря на всю сложность задачи, учить детей оказалось интересно, так что он занимался этим не только потому, что это было его заданием, но и для того, чтобы ощутить удовольствие от прогресса его подопечных. Все-таки видеть, как приходившие на твои занятия дети постепенно становятся все сильнее, было приятно, и заставляло тщательно готовиться, планируя новые занятия и отмечая, на чем лучше сосредоточиться в данный момент каждому из детей. На этом поприще он как-то незаметно для себя сошелся с Синтре, курировавшей среднюю группу, а через нее стал чаще видеться с Хальвардом, который время от времени заходил в школу, и не только чтобы проверить состояние дел лично, но и посмотреть, как обстоят на работе дела у его женщины. Микиада даже в шутку заявила, что Альвийка его приворожила, что он при своей до сих пор сохранившейся предубежденности к этому народу столько времени проводит в ее компании. Впрочем, занятия с детьми и подготовка к ним хоть и отнимали довольно много времени, но время на то, чтобы пообщаться уже со своей женщиной, он всегда находил. Тем более она в последнее время перестала так часто пропадать внизу, больше уделяя времени именно тренировкам, поэтому они виделись и общались каждый день. А еще она что-то вынюхивала, только не признавалась, что именно. Вот только даже не пытаясь ничего узнать специально, он знал, что это что-то было как-то связано с альвами, каким-то их проектом. Но так как это не несло никакой прямой угрозы ни ему, ни Микиаде, ни пещере, хотя он даже представить себе не мог, что же для нее может представлять угрозу, а подглядывать возможное будущее у него не было никакого желания, ведь он потом не сможет это забыть, то он предпочел не лезть в это дело. В конце концов, жить зная все, просто неинтересно, поэтому он старался ограничиваться только действительно необходимыми предсказаниями и обнаружением угроз, а в остальные дела не вмешиваться. Иногда, правда, он отступал от этого правила, как было с отправлением в Средиземье пятерки построенных на верфи кораблей, но тут он просто хотел удостовериться, что с путешественниками ничего по-настоящему опасного не случится. Ведь это плавание нужно было не только Гетере, которая хотела утереть нос своим коллегам-конкуренткам, похваставшись тем, какое положение она заполучила и насколько богатой, по меркам Средиземья, стала. Появление этих кораблей на далеком юге будет одновременно и предупреждением, и показом того, что Север сейчас стал намного богаче, а в магии кораблестроении продвинулся намного дальше, чем во всей остальной Айкумене. Ну а сошедшие на берег искатели разнесут по городам столько слухов и породят столько сплетен, что очень многие решат следующим летом попытать счастье на севере. И те, кто все же доберется сюда, с большой вероятностью тут и останутся. Учитывая же, что среди команд кораблей были не только люди, но и представители других рас, интерес к северу это породит значительный. Ну и конечно же не стоило забывать, что сама Гетера будет не только хвастаться перед товарками своим положением и богатством, но и ходить в гости к членам городских советов и семей местных правителей, рассказывая о жизни на севере. Ну а если ее пригласят на прием непосредственно к какому-нибудь правителю, то у нее было заготовлено на этот случай несколько соответствующих случаю даров, вроде путеводителя, альбомов приложения с рисунками и различных безделушек по меркам пещеры, но диковинок по меркам Средиземья. Отправка на юга. Небольшие успехи. Работы продолжаются. Отправление Гетеры в родной город в Греции прошло настолько бурно, что подземелье даже решило глянуть, что там происходит, благо у него для этого уже были инструменты. Да и шакал с кошкой проявили интерес, и пусть сами не заявились, но через свой храм посматривали, что оно даже сумело почувствовать. Не напрямую, понятное дело, а через выполнявших роль медиумов Бера и Микиаду, которых оно уже начало ощущать в пределах своей пассивной ауры за пределами своего тела. Правда, в отличие от них оно могло следить и за тем, что происходило во фьорде возле аэропорта, а праздник на верфи и вовсе наблюдало сразу со всех сторон. Но если на верфи это все же был больше праздник для работников верфи, которые таким образом подводили итог своего упорного труда, в общем, рабочее застолье, так сказать, то вот уже в кроличьей норе отмечали с размахом, как и на острове. К сожалению, там оно пока еще не имело медиумов, их всего-то было пока трое, не считая начальника, поэтому могло только смотреть и слушать с помощью искусственных инструментов, что было равносильно просмотру обычной видеотрансляции и не давало эффекта присутствия. Но все равно устроенное силами жителей города и многочисленных присоединившихся к ним искателей, а также гостей, гуляние, выглядело интересно. Оно отличалось от того, что происходило на ярмарках, при этом не было лучше или хуже. Просто все театральные и музыкальные выступления были спонтанными, как и организованные конкурсы с призами, которые вручали отправляющиеся в путешествие, поэтому в качестве и продуманности, несомненно, уступали тем, что происходили на ярмарках, но при этом зачастую выигрывали в вовлеченности присутствующих и эмоциях, как исполнителей, так и зрителей со слушателями. Последовавшее же затем застолье и вовсе походило больше на то, как выглядел стол в вагоне метро, когда разные люди выкладывают для общего стола свои продукты, да побольше и поразнообразнее, чтобы не показаться жмотом. Ну или как во время привалов, во время сбора грибов или просто походов, когда заранее не договариваются, кто и что будет брать, но каждый знал, что будет совместные посиделки и потому попытался приготовить не только побольше, вдруг кто-то забудет взять еду, но и удивить всех чем-то эдаким, интересным и необычным. По крайней мере именно такие ассоциации возникли у подземелья, при взгляде на накрываемые прямо на улицах столы. И пусть многие блюда были приготовлены на скорую руку, а сама сервировка отсутствовала как класс, ибо все просто пытались впихнуть свое блюдо хоть куда-нибудь, но обильность и разнообразие подкупали, а различие блюд в разных местах только придавало интерес и вызывало желание походить и посмотреть, что и кто принес, ну и попробовать, понятное дело. Так что само застолье немного походило на так называемый шведский стол, просто на местный лад. Впрочем, тот факт, что оно с любопытством наблюдало за идущими празднованиями и потом отправлением пятерки кораблей, не значил, что оно забросило другие дела. Работы по подводным базам хоть и с изрядными сложностями, но шли, все-таки обеспечивать герметичность находящихся на большой глубине и за пределами его этажей построек не так просто, как казалось в начале. Проект Геофронта тоже потихоньку продвигался, но там все было еще сложнее, так как задумка была очень уж заковыристой, да еще и оно сделало небольшие правки в проекте. Так, оно решило построить еще одну ветку Могливо с острова до Большой Земли, которая должна была проходить через Геофронт. При этом участки от острова до геофронта и от геофронта до Большой Земли будут с вратами первого поколения, которые обеспечивают сокращение длины. Таким образом, поезда будут быстро добираться из одной точки в другую, но через гигантскую сферу геофронта проезжать будет спусть и высокой скоростью, но без сокращения длины. Так что посмотреть на местные красоты пассажиры успеют, ведь тоннель будет в этом месте прозрачным и проходить в самой широкой части сферы. И подобное решение обернулось огромной головной болью, так как нужно было совместить в одном месте два этажа с совершенно разных глубин. Ведь сам геофронт будет не сильно глубоким, а Маглев проходит по 32 этажу. И получается, что коридор 32 этажа нужно было провести прямо сквозь этаж одного из начальных блоков. К счастью, решение оказалось невероятно простым, по своей сути, только требовало убедить себя самого, что стены его тела ничем не отличаются от остальных материалов в нем, а значит поддаются корректировке их свойств. Ну а убедив, нужно было вывернуть кусок внешней стены внутри этажа в виде пересекающей внутренний объем пещеры трубы и придать ей прозрачность стекла, после чего уже через эту трубу провести тоннель 32 этажа с такими же прозрачными стенами, который формально не проходил сквозь другой этаж. А вот работы по верфи для подводных лодок и батискафов уже практически были завершены, осталось только все проверить и протестировать. Часть 434. Шатун впервые испытывал неуверенность, спускаясь в подземелье богини. Нет, от самого подземелья и его обитателей он не ожидал никакой угрозы, но по заявлению богини подземелье наконец-то докопалось до замеченного ей глубоко под землей источника природной магии. И теперь ему предстояло спуститься и посмотреть, что же там находится, почти ничего не зная об этом месте, ведь подземелье не могло захватить обнаруженные пещеры, по крайней мере быстро, но при этом обитающие там существа проникали уже в него, охотясь на монстров и просто живых существ. Запуск же системы войны подземелий богиня заблокировала, так как на это место указал ей ее недавний новый союзник Тьма, передав, что договариваться она будет сама, а раз договариваться, значит там был владелец источника природной магии. Для того, чтобы ускорить скорость копания вниз, богине пришлось вмешиваться в процесс развития подземелья, немного подправляя его механизм развития и роста, стараясь ограничиться самым минимумом, чтобы не дать героям других богов слишком сильное преимущество. Но это все равно было вмешательство, а значит требовалось как можно быстрее встретиться с владельцем источника и уговорить его на сотрудничество, так как война с таким опасным и явно могущественным существом ей была не нужна, не тогда, когда она рискнула безопасностью подземелья и своими и так не слишком большими силами, чтобы побыстрее получить доступ к такому источнику силы. И теперь ему предстояло спуститься и посмотреть, что же там находится, суметь пройти через всех обитающих там существ, постаравшись не причинять им вреда и не вызывать раздражения хозяина этого места, разыскать самого хозяина и постараться договориться с ним. В общем, он был обеспечен огромной головной болью на ближайшее время, причем пока он даже не мог сказать, какая манера поведения будет правильной. Ведь тот же хозяин источника может наоборот посчитать его нежелание навредить обитателям того места слабостью. Так что прежде чем соваться вниз, ему вначале придется поймать несколько проникших с той стороны существ, чтобы изучить их, при этом не убивая и не калеча, а только потом разрабатывать стратегию поведения. Спуск вниз не занял много времени, ведь копало подземелье по кратчайшему маршруту, закручивая идущий вниз коридор по неширокой спирали. По сути, половина спуска представляла из себя винтовую лестницу, где новый этаж визуально определялся только по этажной площадке и двум коротким тупикам с нее идущим в противоположных направлениях. Из-за этого было проще заметить и отловить вторженцев в подземелье, так как им нужно было проскользнуть мимо него на верхние этажи, а сделать это было очень сложно, даже если ты умеешь становиться невидимым. А такое существо среди попытавшихся подняться по лестнице было. Медлительное, но способное выбрасывать вперед на приличное расстояние язык, заканчивающийся костяным шипом, через который вплоть жертвы вводился парализующий яд. Яд был не очень сильный, но достаточно, чтобы обездвижить кого-то размером с собаку или волка, а у крупного хищника отбить желание нападать. Первым, на что он обратил внимание, изучая пойманных зверушек, это их нежелание с ним общаться. И это не зависело от того, насколько то или иное существо было агрессивно к нему настроено. Тот же невидимка спокойно сидел на одном месте, даже не делая попыток сбежать, терпеливо позволяя себя рассматривать, и даже когда его крутили в руках не выказывал никакой агрессии. А вот похожий на росомаху зверек, только размерами с мелкую собаку, демонстрировал полную отмороженность, стараясь атаковать его при первой же возможности. Удерживать его удавалось с большим трудом, так как, несмотря на свои скромные размеры, тот обладал приличного размера крепкими когтями и отличными зубами, а также был намного сильнее, чем можно было ожидать, даже с учетом глубины, с которой он поднялся. Поэтому пришлось поместить его в специально выращенную из каменной лозы корзину с крышкой и в таком виде нести его вниз. Вторым, на что он обратил внимание, был необычный внешний вид всех пойманных существ. Например, большинство из них обладало способностью излучать или поглощать свет. Также все они имели очень необычную раскраску, а у некоторых она еще и могла изменяться в самых широких диапазонах. Но не только цветовая гамма делала их внешний вид необычным, но и сам облик. Конечно, часть из них выглядела вполне себе похожей на привычных ему зверей, просто иногда другого размера, но некоторые выглядели вообще ни на что не похожими, как обнаруженное им нечто среднее между ящерицей и черепахой, с четырьмя росшими из панциря на спине щупальцами. Точнее, из-под сегментов панциря, так как тот представлял из себя несколько полос поперек узкого, довольно подвижного туловища и треугольную пластину на голове. И это был единственный зверек, который принял от него еду, с большим удовольствием схомячив предложенные ему соты с личинками пчел, красного жука, которого вообще никто не ел, и кусочек говяжьего мяса. После этого он не бросил своих попыток сбежать, но по крайней мере перестал пытаться его кусать и царапать. Третий момент, который привлек его внимание, но не вызвал какого-то удивления, это сильный дух всех существ и высокая сила, так что ему приходилось прилагать изрядно усилий, чтобы удерживать их. Подобное было вполне ожидаемо, учитывая, где именно они до этого обитали. Но одновременно это заставляло немного опасаться того, что он внизу встретит, ведь выбирались за пределы источника явно не самые сильные существа. К тому же, все они были небольшого размера, так что вполне себе можно было ожидать обнаружить возле источника какого-нибудь здоровенного хранителя, который оберегает свое сокровище от посягательства живущих поблизости не менее огромных конкурентов. Так как все проникшие в подземелье богини-звери были пойманы и изучены, насколько это было возможно без причинения им вреда, Шатун решил наконец-то зайти на чужую территорию. Проход туда был горизонтальным, но это не значило, что войти туда было так просто. Точнее, войти-то ты мог беспрепятственно, так как по другую сторону границы подземелья пол пещеры тоже был довольно ровным и никаких агрессивных существ поблизости не находилось. Вот только ощущение от пересечения границы было не самым приятным, и от неожиданности он даже шагнул обратно. Оценив ощущение, он понял, что это похоже на то, как если войти сразу на один из нижних этажей, воспользовавшись одним из дополнительных входов. Не совсем такое же, но похожее, а значит, по ту сторону действительно не подземелье, но вот тот, кто контролирует источник, обладает довольно сильной волей, а значит, очень силен. По крайней мере, он сам не хотел бы с этим существом столкнуться в прямом противостоянии. Убедившись, что на его кратковременное вторжение никакой реакции не последовало, Шатун снова пересек границу, в этот раз уже будучи готовым к резкому изменению фона магии. Остановившись сразу за порогом, он внимательно осмотрелся, ожидая, пока чувства привыкнут к новым ощущениям. Несмотря на наличие в пещере и идущим из нее коридором источников освещения в виде всевозможных растений и грибов, рассмотреть обстановку было сложно. Даже наоборот, именно из-за наличия испускающих свет растений рассмотреть что-то вокруг было проблематично, даже ночное зрение не сильно помогало. Впрочем, он ведь смотрел не только глазами, поэтому смог заметить и прячущихся в тенях всевозможных живых существ, от мокриц и многоножек, до ящериц, похожих на бескрылых птиц существ и кого-то похожего на кротов. Пещера была довольно большой, но при этом имела изменяющуюся высоту потолка и пола, в некоторых местах соединенных между собой колоннами сталагнатов, а то и целым лесом колонн. Из-за этого охватить взглядом сразу всю пещеру не представлялось возможным, но даже так было понятно, что пещеры вокруг источника населены довольно сильно, что не было удивительно, учитывая природу и компоненту источника. Сама природная мана, кстати, несла отголоски любопытства, но какого-то странного и слегка удивленного. И к его сожалению, он так и не сумел понять, Что же в замеченном любопытстве было не такого, почему-то не получалось разобраться с этим ощущением неправильности. Поняв, что все равно сейчас он ничего не поймет, Шатун решил продолжить разведку. Но прежде чем идти дальше, он решил выпустить пойманных животных. Они ему больше были не нужны, поэтому он не видел смысла их больше удерживать. Ну разве что Минира Самаху пока попридержать, очень уж та была агрессивной. Так что он начал расплетать созданные для удержания животных клетки, опуская тех на пол и посылая им пожелание убегать и не лезть больше в чужое подземелье. Большинство отпущенных сразу убегали, скрываясь из виду, но черепаховая ящерица, оказавшись на полу пещеры, вначале принюхалась, потом окинула его внимательным взглядом, уделив особое внимание его перекинутой через плечо суме, явно прикидывая, осталось ли у него еще что-то вкусное, но потом все же неспешно потрусила прочь, по пути поймав щупальцами оказавшуюся поблизости мокрицу и также на ходу начав ее есть. Умевшая же становиться невидимой ящерица и вовсе никуда не сдвинулась, так и замерев в том положении, в котором он ее поставил, только слилась с окружающим ее камнем, став совершенно незаметна. Правда, полностью исчезать она не стала, ограничившись только сменой окраса и сжиманием своего тела, отчего стала похожа на какой-то обычный камень, торчащий сбоку от выхода из подземелья. Убедившись, что остальные все разбежались и вроде как никто не хочет снова пробраться в подземелье, Шатун покосился на стоящую неподвижно ящерицу и пошел вперед, туда, где виднелся один из проходов и откуда шел самый сильный поток магии, разумно решив, что это самый прямой путь к источнику. Идя по пещере, он не забывал прислушиваться и присматриваться к окружению, замечая не только различных живых существ, некоторые из которых были ядовитые, так что приходилось осторожно обходить их стороной, но и множество пронизывающих окружающий камень волосков, по ощущениям больше всего похожих на древесные корни. И по мере того, как он продвигался вперед, одновременно спускаясь еще глубже, так как пещера представляла из себя многослойный пирог, с большим количеством переходов между слоями, и источник был где-то внизу, толщина корней постепенно увеличивалась, как и сила обитавших в ней существ. А вот размеры местных обитателей увеличивались почти незаметно, что заставляло более внимательно к ним присматриваться, так как это значило, что они развивались больше в сторону скорости или магии. И действительно, многие встреченные им существа обладали магией и были способны на довольно серьезные манипуляции. По крайней мере, он видел летучую мышь, которая беззвучным криком оглушила одну из летавших тут странных крупных бабочек, ящерицу с горящим на конце хвоста огнем, которая могла плеваться огненными сгустками, а в одном из встреченных озер заметил рыбу, что била своих обидчиков той странной невидимой молнией, которую использовала в своих ловушках тьма, а потом он встретил их. «Смотрите, смотрите, человек!» Раздавшийся над головой звонкий, писклявый голосок заставил мужчину вздрогнуть. До последнего момента он ничего не почувствовал, да и сейчас почти ничего не ощущал, а значит, он повстречал главный ужас подземелья тьмы и оставалось только набраться терпения и смириться с происходящим. Человек, человек, человек. Вокруг него один за другим появлялись разноцветные огоньки, внутри которых можно было рассмотреть маленьких человечков. Они летали вокруг него и галдели, мешая восприятию и время от времени дергая за волосы. «Зачем ты сюда пришел, человек?» Наконец феи немного успокоились, и одна из них зависла прямо напротив него. Это была особь мужского пола, облаченная в доспех, как будто бы выполненный из листьев, вокруг которой разливалось зеленое свечение, а за его спиной трепетали стрекозиные крылья, издавая едва слышный треск. «Он хочет обидеть Айву!» — вскрикнула одна из феечек, за что тут же получила подзатыльник от соседки. «Заткнись, это тайна!» — тут же раздался писклявый шепот, который отлично был всем слышен. Зеленая фея ударила себя открытой ладонью по лицу, но потом все же снова уставилась на Шатуна. «Так все же, зачем ты сюда пришел?» — требовательно спросила она с серьезным выражением лица. Богиня получила от тьмы подсказку, что внизу она найдет источник магии, которым может воспользоваться, но также была предупреждена, что ей самой придется договариваться с теми, кто там живет, — решил сказать всю правду мужчина. Поэтому ее подземелье копало вниз и наконец-то докопалось до этих пещер, а я пошел посмотреть, кто тут живет. «Хах, это мы нашли источник, и он наш», — подбоченившись, заявила зеленая фея. «Наш, наш, наш», — загалдели остальные феи, принявшись летать вокруг. «И мы его не отдадим», — добавила зеленая фея, и остальные ее поддержали. «Или ты собираешься попробовать отнять его силой?» Фея прищурила глаза, а из ее правой ладони очень быстро вырос лист травы, который принял форму меча, обзаведясь рукоятью. «Нет-нет, я тут только для разговора, богиня не собирается ни с кем воевать», выставил перед собой ладони шатун. Она даже остановила рост подземелья и отключила реакцию на проникновение в него живущих тут существ. Связываться с этой несносной мелочью у него не было никакого желания, сделать ты им все равно ничего не мог, только изгнать на короткое время. Вот только они всегда возвращались и обладали не только несносным характером, но и странной магией, так что проблем могли обеспечить много, а подгадить ненравящемуся им разумному они были всегда рады. Орки, в свое время, сильно от них натерпелись, пока не начали делать подношения различными лакомствами, в основном сладкими, только после этого феи оставили их в покое. И пусть обходились такие подношения дорого, но многое можно было достать и в самом подземелье острова, а недавно в лесных подземельях метро обнаружили еще и медоносных пчел, чей мед феи очень любили, но сами почему-то добыть не могли. Да и стоимость подношений была высокой только сама по себе, по меркам внешнего мира, но если сравнивать с получаемой в подземелье добычей, знаниями и опытом, то вообще мизерный. «Да», — подозрительно протянула фея, рассматривая его с прищуром. «Ладно, сделаем вид, что поверили». Меч в ее руке завял и рассыпался трухой, как будто его и не было. А оглядевшись, шатун заметил, что многие феи тоже развеивают свое оружие, которые успели призвать. У кого-то это был огненный меч, у кого-то копье из света, у кого-то ледяной топор, встречались и более экзотичные варианты, ветряного кольца или пульсирующей звездочки, которую удерживала в ладонях совсем молоденькая фея девчачьего вида. «Упс», произнесла эта фейка негромко, но после ее фразы наступила полнейшая тишина, остальные феи даже крыльями перестали махать, замерев на одном месте. «Ты что уже сделала?» — поинтересовался ее сосед, медленно отодвигаясь от нее. «Я не хотела, оно само как-то получилось», — надулась маленькая фейка, протягивая вперед руки и демонстрируя всем пульсирующую звездочку, которая за это время стала вроде как ярче. Остальные феи от ее жеста шарахнулись во все стороны, а некоторые даже спрятались за шатуна, выглядывая из-за него. И честно говоря, ему и самому было очень неуютно при виде происходящего, и он сам бы с радостью оказался где-то подальше от этого места. Ведь пусть он и не понимал, что эта фейка сделала, но явно нечто очень опасное, раз остальные феи стараются держаться от нее подальше, а некоторые так и вовсе сбежали, если судить по их оставшемуся количеству. Правда, шатун знал, что феи могли становиться невидимыми, поэтому уверенности, что остальные именно что сбежали, у него не было. «На полигон ее», — приказала фея в растительном доспехе. «На полигон, на полигон», — тут же поддержали остальные и десяток фей, образовав напротив стены круг, принявшись быстро вращаться, слившись в единое светящееся кольцо. А потом пространство внутри кольца вспыхнуло, а шатун ощутил что-то странное. Это не было привычной ему магией и больше походило на божественное чудо, но все же не совсем оно, все-таки с чудесами он был знаком. Когда же вспышка погасла, то внутри кольца уже не было стены, зато был виден вид на какую-то серую равнину, тянущуюся до горизонта, от которой веяло чем-то неприятным, но вместе с тем знакомым и привычным. Подлетев к молоденькой феечке, которая так и стояла с действительно начавшей чаще и ярче пульсировать звездочкой в ладошках, зеленая фея ухватила ту за шиворот, развернула лицом к равнине в кольце и отвесила той смачного пинделя, от которого феечка с визгом, росчерком падающей звезды, скрылась вдали. «Раз, два, три, четыре», — принялись хором считать некоторые феи. «Хорошо пошла», — прокомментировала зеленая фея, приложив ладонь козырьком к глазам. «Можно даже будет посмотреть. 5, 6, 7, между тем продолжали считать феи. И в этот момент очень-очень далеко сверкнула очень яркая вспышка, шатун даже ощутил сильный жар на лице, как будто стоял возле пламени лесного пожара. И вспыхнувшая светом точка и не думала угасать, вместо этого начав расширяться светящимся шаром. Правда, чем больше становился все более похожий на второе солнце шар света, тем менее ярким был свет, но он все равно оставался слишком ярким, чтобы на него можно было спокойно смотреть. «Уау-у!» — восхищенно протянул кто-то из фей, но шатун даже не пытался посмотреть кто, так как старался рассмотреть происходящее. А потом свет как-то резко стал быстро тускнеть, но не потому, что он стал менее ярким, просто вокруг него начало появляться большое дискообразное облако, которое и притушило свет. При этом облако постепенно поднималось вверх и становилось понятно, что облако еще больше, чем казалось в начале. Оно все расширялось и расширялось, поднимаясь вверх все выше и выше, а свет становился все более тусклым. Но истинные размеры шара света и окружавшего его облака Шатун понял только после того, как из-за горизонта показался нижний край облака и стал виден тонкий, с такого расстояния, столб клубящегося дыма, поднимающийся откуда-то с земли и исчезающий в центре облака, из-за чего все это выглядело как какой-то гигантский гриб. А потом он заметил кое-что еще, на что он, ослепленный вспышкой и наблюдая за облаком, не сразу обратил внимание. По земле, на огромной скорости, на них несся шквал, неся пыль и непонятные куски чего-то, надвигаясь настоящим пыльным валом. Выглядело это довольно пугающе и опасно, но Шатун не мог заставить себя оторваться от завораживающей картины взрыва. «Ща жахнет», — предвкушающе предупредил кто-то из фей. В ответ некоторые феи начали что-то кричать с вызовом, но прислушиваться было некогда, так как шквал очень быстро достиг сделанного феями окна и ударил их как молотом. Шатун с большим трудом устоял на месте, вырастив из пола лозы и связав себя ими, а вот часть фей просто сдула, несмотря на всю их браваду, но некоторые все же сумели удержаться на месте, преодолев хоть и очень сильный, но довольно кратковременный порыв ветра. Самые же хитрые просто спрятались за него и сейчас смеялись с тех, кого унесло шквалом, на что те в ответ принялись обвинять смеявшихся в нечестной игре, а потом и вовсе набросились с кулаками. «Что это было?» — спросил Шатуну так и висевший возле него зеленый фей. Водород бабахнул, не нужно было его так сильно сжимать и добавлять в него первородное пламя, сообщила фея, а потом закричала: «Закрывайте быстрее!» Шатун удивился и присмотрелся, выискивая, что могло так обеспокоить вроде как ничего не боящееся существо, но заметить приближающееся по воздуху существо сумел заметить далеко не сразу, так как оно терялось на фоне величественного грибовидного столба дыма, который после того, как облако разошлось еще шире, стало хорошо видно. Но рассмотрев, он уже не мог не замечать несомненно огромного дракона, если он правильно понял тип этого существа. «Это что, дракон?» — на всякий случай уточнил он у феи. «Ага, он самый, кицелькатль недоделанный», — утвердительно буркнула в ответ фея. «И чего его на полигон понесло? Теперь будет лет 300 припоминать свой подпаленный хвост». Приближающееся змееподобное существо действительно выглядело немного обгоревшим, и не только бывшее раньше несомненно великолепным оперение на крыльях и вокруг шеи, но и чешуя. А еще оно явно было разозлено и собиралось наказать обидчиков, посмевших испортить его внешний вид. И приближалось оно очень уж быстро, несмотря на то, что летело не по прямой, а постоянно извиваясь и изменяя направление движения. Чем-то это напоминало движение молнии, только было не таким быстрым. К счастью, окно феи закрылось раньше, чем дракон успел до них добраться, хотя Шатун уже даже приготовился сражаться. Нет, победить его он даже не надеялся, но вот ненадолго задержать, чтобы феи успели закрыть к ним ход, можно было попытаться. Получилось бы или нет, вопрос другой, но вариантов все равно было мало, а побег вряд ли помог бы. Ведь пусть он сам с драконами никогда не сталкивался, только пару раз видел издалека, из очень далекого далека. Но вот про их злопамятность был наслышан, как и про упертость в преследовании. Впрочем, кое-кто в закрывающееся окно все же проскочить успел, промелькнув как молния и врезавшись в стену пещеры. «Вы чего, подождать не могли?» — возмущалась маленькая фея, совершенно не выглядевшая хоть как-то пострадавшей, потирая лоб, которым и приложилась с разгона о камень. «Я же кричала, чтобы не закрывали. А зачем ты его за собой притащила?» — возмутились в ответ другие феи. «Он бы заставил нас свои блестяшки натирать и расставлять, и ведь ничего с собой потом не дал бы забрать. Богиня, за что мне это все?» — мысленно взмолился Шатун. Ведь слушая перебранку фей, он понял, что они боялись не того, что дракон им что-то может сделать, а что тот заставит их бесплатно работать и они не смогут сопротивляться, так как тот будет в своем праве. «Мне определенно нужно выпить», — неосознанно произнес он вслух. «Да, нужно отметить нашу победу», — закричала какая-то фея, и остальные ее радостно поддержали. «И рассказать о нашей победе Эйве», — дополнил кто-то еще, что было поддержано еще одной волной одобрительного писка. Феи тут же собрались и унеслись вдаль по одному из коридоров, то исчезая, то появляясь, оставив шатуна стоять посреди пещеры и непонимающе смотреть им вслед. «Эй, человек!» — окликнули его. Повернув голову, он увидел, что зеленая фея все же не улетела, а так и висела в воздухе возле него. «Так ты не врал?» Шатун на несколько мгновений растерялся, но потом вспомнил, о чем шла речь до того, как начало происходить все последующее непотребство. «Нет, я говорил правду, богиня не хочет захватывать ваш источник, но она бы хотела договориться о разрешении использовать его силу. Ладно, поверю, но смотри у меня, до твоей богини я, может, и не достану, но тебе гланды через жопу вырежу», — предупредила фея, демонстрируя свой травяной меч. Шатун отнесся к заявлению маленького человечка с полной серьезности, так как было понятно, что чем бы эти гланды ни были, но этот вырежет, именно через задницу. «Что же, ты там что-то говорил по поводу выпить?» Фея развеяла меч и махнула приглашающей рукой. «Приглашаю тебя разделить с нами радости выпить, а про колодец потом поговорим, все равно нужно будет узнать мнение Эйвы». Шатун благоразумно не стал спрашивать, кто такой Эйва и почему феи не хотели о нем говорить, решив, что узнает все, когда будет можно. А пока он пошагал следом за медленно летевшей феей, расспрашивая о местном житье-бытие, чтобы понимать, что тут можно было делать, а от чего лучше было воздержаться, все-таки он был тут в гостях. Часть 435. Когда подошел поезд, Кайс сидел на лавочке и читал газету. Не то чтобы он хотел найти там что-то действительно новое, о чем еще не знал, но стиль написания статей был как минимум интересный, так что читать было интересно даже про известные ему события, а время ожидания ему все равно нужно было чем-то занять. Сложив газету, Альф поднялся и огляделся. Кроме него на станции находилось еще шестеро разумных из разных рас, входивших в одну группу. Это были такие же предусмотрительные, как и он, кто догадался, что сегодня станция в городе будет переполнена и можно будет не суметь найти место в вагоне, чтобы сесть, и вышедшие пораньше, чтобы успеть добраться до одной из дальних станций до того, как по этой ветке метро будет начато движение поездов. Благо в сделанном в газете объявлении не только сообщили о начале сообщения по новому маршруту, но и указали точное время запуска первого поезда. Понятно, что не только они были такими умными, но они оказались единственными, кто выдвинулся настолько рано, чтобы дойти до этой станции. Сама станция была пустой, так как она была одной из тех, что раньше следили за погодой снаружи, а сейчас были бесполезными. На них высаживались только начинающие искатели, так как попадавшиеся на них монстры были самыми слабыми из встречавшихся в метро. А так как по этой ветке раньше не ходили поезда, то было и неудивительно, что сюда никто не ходил, слишком далеко и никакого смысла. Зачем, если можно выйти из поезда на любой другой подобной станции, где и потренироваться? Вообще, народ быстро привык к даруемому метро удобству перемещения в отдаленные его точки. А уж как обрадовались некоторые купцы возможности быстро добраться от кроличьей норы до западной границы занятых людьми земель, говорить не стоило. Ведь это такая экономия времени и возможность перевозить быстро портящиеся товары. К тому же подкупало и удобство перевозки грузов, которые можно было просто сдать представителям службы на станции аэропорта и забрать их в целости и сохранности уже на станции двух подземелий, или наоборот. К сожалению, остальных купцов, это пока были единственные две точки выхода на поверхность, доступные для свободного перемещения, поэтому многие подавали в службу просьбы организовать и другие выходы, совершенно не обращая внимания, что обычные разумные никак не могут повлиять на то, где у метро появится следующий выход и будет ли тот доступен для всех желающих. Например, еще один выход имелся на верфи, но предназначен он был для переправки с помощью летающего крана построенных кораблей в соседний фьорд, а не для желающих попасть вниз. Ну или вот сейчас был открыт для всех желающих еще один выход, только он располагался в глубине леса, где не было ни одного поселения и даже реки поблизости, чтобы купцам туда нужно было возить свои товары. Зажав газету под мышкой, Кайс зашел в вагон и занял место за одним из столов, сев под окном. Такие места любили занимать группы и путешествующие семьи, но их было немного. Кинув свой походный ранец на стол, Альф вновь раскрыл газету и вернулся к чтению. Ехать было еще долго, а все пещеры, которые будут попадаться по пути следования, он уже видел. Сидеть же просто так было скучно, газета же помогала скрасить монотонную поездку. Большая часть вчерашнего выпуска была посвящена открытию для свободного посещения нового подземелья. Само подземелье Кайса почти не интересовало, ведь он уже облазил его все и даже написал одну статью в газету, выполняя данное обещание привлечь побольше посетителей. Это в дополнение к тому, что небольшую ознакомительную брошюру и краткий справочник по подземелью он тоже написал, и те были уже даже напечатаны и подготовлены к продаже. А вот очередная книга путеводителя пока еще не была готова, но это и понятно, все же правильно подать материал, да еще и снабдив все рисунками, требует времени, которого у него не было. Поэтому было неудивительно, что ничего нового от посещения подземелья он не ждал, отправляясь в эту поездку только для того, чтобы стать свидетелем официального открытия и увидеть реакцию искателей на знакомство с новым подземельем от еще одного бога. А реакция, по крайней мере у части посетителей, должна быть забавной, ведь данное подземелье как минимум было любопытным, даже несмотря на его молодость и, как следствие, не сильно большое количество этажей. Все-таки нужно признать, что все боги, которые строили свои подземелья возле метро, и к которым гоблины потом прокладывали новые выходы, отличались интересными идеями, а их строения вызывали интерес. Новое же подземелье было хорошо не только в привычной всем искателям роли, но и как место для отдыха. По мере того, как поезд достигал очередной станции, пассажиров становилось все больше, а все самые лучшие сидячие места были заняты. Так что когда поезд подошел к первой из остановок внутри города, то хлынувший внутрь народ был серьезно разочарован почти полным отсутствием сидячих мест. Впрочем, это не отбило у них желание совершить поездку, чтобы попасть именно в число первых счастливчиков, что попадут в новое подземелье. И даже то, что по этому маршруту будет курсировать два поезда, так что не позже, чем через клик в город подойдет следующий рейс, не вызывало у многих желания немного задержаться, чтобы доехать с комфортом. По мере движения по городу и остановки на следующих остановках, народу в поезде становилось все больше и больше, в конце набившись внутрь очень плотно. Хорошо еще, что вагоны были просторными, а сам поезд длинный, поэтому все желающие все же вместились, но без ругани все равно не обошлось. Хорошо еще до драк не дошло, но это благодаря присутствию на платформах фигур охранных големов, с действиями которых некоторые уже сталкивались. К тому же, на верхних этажах города почти все обеспечивающие их работу службы уже работали, в том числе и система безопасности, так что новые големы могли прибыть на место начавшихся беспорядков очень быстро. Так что народ просто не хотел оказаться залит быстро сохнущей пеной или быть спеленутым специальными металлизированными сетями, которые разрезать ножом было сложно даже с применением навыков, а выпутаться из них самостоятельно и вовсе невозможно. Дальнейший переезд ничем Льву не запомнился, так как он продолжал читать статьи в газете, медленно и смакуя использованные обороты. Даже про открытие нового подземелья и новой автобусной ветки метро к нему он прочел с не меньшим удовольствием, как и объявление на последней странице, но даже так дочитал до конца он раньше, чем они прибыли на нужную станцию, так что пришлось немного подождать. Газету, кстати, он сложил и спрятал в ранец, намереваясь отдать ее на автобусной станции представителю службы. Все-таки пока еще выпуск газеты был делом дорогим и трудоемким, так что каждый номер выходил довольно ограниченным тиражом, если смотреть в масштабах уже освоенной части метро. И если на острове с этим было получше, все искатели, проживающие на 12 и 13 этажах, уже давно получали свой экземпляр по подписке, то есть они оплачивали ежедневную доставку номеров газеты сразу на какой-то период, от недели до сезона, а на 10 и 5 этажах газета не только продавалась всем желающим ее приобрести и имеющим нужные средства, но и вывешивались на специальных досках объявлений, то вот в метро было слишком мало тех, кто мог оплатить доставку свежих номеров газеты, а самих посетителей и жителей слишком много, чтобы на всех желающих банально хватило. К тому же, не стоило забывать, что типография располагалась на острове, а значит напечатанные там номера требовалось доставить на Большую Землю. И если для состоятельных искателей еще можно было быстро их привезти на мухе, то вот все остальные экземпляры требовалось доставлять более медленным дирижаблем или вообще кораблем, так как дирижабль все еще был один и иногда был занят. К тому же, после выгрузки груза в аэропорту, номера требовалось еще и развести по всем станциям, до которых ходили поезда, что тоже занимало время. Поэтому зачастую, обычные искатели получали свежий экземпляр номера вечером, а то и на следующий день, у него же, как у уважаемого и состоятельного разумного, номер был свежий, привезенный мухой, поэтому работники станции будут рады получить газету со свежими новостями, а за это можно было получить место на первом же автобусе, а не пытаться пробиться в первых рядах на первый же рейс. Так все и получилось. Стоило поезду остановиться на станции, как народ хлынул наружу, спеша поскорее добраться до автобусной станции и занять очередь на посадку. Многие из приехавших уже катались на подобном транспорте, посещая подземелья двух богов, поэтому знали о заведенных в подобных местах правилах. Кайз же дождался, пока почти все выйдут, и спокойно покинул вагон одним из последних. Осматриваться тут не имело смысла, так как он уже был в этом месте, когда проверял информацию о прокладке гоблинами нового тоннеля, поэтому он сразу направился к стоящему с печальным лицом работнику службы, молодому парню-человеку с суммой через плечо и брошюрами в руках. Судя по всему, его поставили тут, чтобы он вручал материалы по новому автобусному маршруту, но все так спешили, что проигнорировали его попытки вручить им информационные брошюры. Увидев, что кто-то не спешит проходить мимо, а очень даже целенаправленно идет к нему, парень обрадовался и заулыбался. Стало понятно, что вступил в службу он совсем недавно и у него еще не прошел запал от новизны. Ну да, он ведь не просто выполнял рутинную, пусть и важную работу, но и зарабатывал специальные баллы, которые мог потратить на получение индивидуальных уроков и тренировок. Даже дополнительные походы по подземельям он мог ими оплатить, что положительно скажется на его развитии. Вот только очень быстро он узнал идущего, и его улыбка немного поблекла. Нет, он был рад увидеть такого знаменитого в метро разумного, ведь его путеводители, прилагавшиеся к нему справочники, были самыми точными и полезными, так что любой уважающий себя искатель старался обзавестись нужными ему книгами. Но ему также стало понятно, что его брошюры этому льву не нужны, а значит, он вообще никому ничего не раздаст. «Доброго утра», – поздоровался Кайз, изобразив приветливую улыбку на лице и доставая из ранца, который он так и нес в руке, газету. «У меня тут свежий номер газеты, но я его уже прочел, а выбрасывать не хотелось бы, поэтому могу отдать вам, если нужно». «О, конечно нужно, спасибо большое, а то к нам сюда новости с запозданием доходит», – тут же обрадовался парень, принимая сложенный номер и жадно просматривая заголовки на первой странице. Кайз на это только мысленно усмехнулся, но комментировать не стал. Он отлично понимал парня, ведь и сам пристрастился регулярно получать свежие новости обо всем, что происходит в метро и на острове, а иногда и свежие новости из дома. Ведь многие эльвы стали посещать расположенные поблизости от границы их земель подземелья, а иногда и отправлялись через метро к другим подземельям. Дежурившие же там работники службы из альвов расспрашивали их о событиях на родине и потом писали статьи для газеты. «Ты не мог бы мне помочь?» Передав газету, Кайз не стал тянуть и сразу же перешел к тому вопросу, ради которого и обратился к работнику службы. «Если это в моих возможностях, то, конечно», — запнулся вначале парень, но быстро нашелся, выдав вполне стандартный ответ для таких ситуаций. Ведь к представителям службы постоянно обращались с вопросами или за помощь. «Ты мог бы поговорить с ответственным за посадку на автобус, чтобы мне предоставили место на первом рейсе?» — спросил Альф, благожелательно улыбаясь. Хотелось бы позже описать, как происходило первое знакомство искателей с новым подземельем. Конечно, услышав, что от него требуется только спросить, парень обрадовался, так как ему не хотелось отказывать такой знаменитой в метро личности. «Идем, все равно больше никто сейчас не приедет, так что у меня свободное время». Поблагодарив, Кайз двинулся следом за быстро идущим парнем, с благожелательной улыбкой отвечая на его вопросы о своих похождениях в новом подземелье. Ему было нетрудно, а человеку приятно. К тому же, парень не только спрашивал, но и делился последними местными новостями. «Так, Кайз узнал, что вчера в подземелье зашел шатун. Не то, чтобы это было чем-то особенным само по себе, ведь это было подземелье богини, которой тот служил, но по словам парня, шатун был излишне сосредоточен и хмур, как для обычного спуска в родное подземелье, где ему ничего не могло угрожать. Поэтому можно было предположить, что внизу что-то все же случилось, а значит, после того, как он закончит делать набросок статьи, стоит спуститься и посмотреть, может, узнает что-то интересное». Дошли они быстро, и руководивший организацией посадки человек, Когда узнал, кто к ним пришел, да не с пустыми руками, а принес свежий номер газеты, чуть ли не на руках занес Льва в первый автобус, усадив на самое лучшее место, с наилучшим обзором. Так что дальше Кайсу оставалось только наблюдать, как автобус подъезжает к посадочной платформе и искатели, под надзором работников службы и нескольких големов охраны, иногда толкаясь и тихо переругиваясь, грузится в состоящий из четырех вагонов автобус. Ну а потом было отправление и они въехали в тоннель, скучный и однообразный, так что до самого прибытия на станцию Дикий Лес оставалось только дремать. Сложив зонтик и убрав в сумку маленькую ветряную мельницу, Шунти посмотрел на разгоревшийся вокруг пожар, на поднимающийся грибообразный дым на пылевой столб взрыва, проводил взглядом промелькнувшую мимо фею и гнавшегося за ней изрядно подкопченного дракона, устало вздохнул и покачал головой. Достав из сумки веер, он принялся обмахиваться им, разгоняя поднятую взрывом пыль и сажу, и охлаждая воздух. Возможно, веер делал что-то еще, ведь дышать было легко даже несмотря на то, что вокруг все полыхало, но он такими вопросами уже давно не заморачивался, приняв как данность, что мир вокруг него безумен по умолчанию. Немного подумав, Альф снова покопался в сумке и выудил на свет водяной пистолет. Осмотрев его, он удовлетворенно кивнул и выстрелил перед собой, прямо в пламя по направлению к взрыву. Со стороны его действия несомненно выглядели глупо, ведь пламя такого пожара нельзя было потушить такой жиденькой струйкой воды, но безумию мира было на это наплевать и перед ним образовался свободный от огня проход, по которому он и пошел. Правда, почти сразу и остановился, так как от его шагов в воздух поднималась сажа. Чуть подумав, он снова полез в сумку и выудил тапочки-шлепанцы большого размера, которые нарядил прямо поверх сапог, после чего довольный пошел дальше. Теперь его шаги не поднимали сажу, да и самих звуков шагов было не слышно. Эти тапочки он получил от библиотекаря, когда умудрился оказаться в настоящей библиотеке, а не том фасаде, который посещали обычные гости библиотекаря. Некоторых, кстати, он там даже видел, хотя те и не замечали истинной библиотеки и ее посетителей. Куда идти, Шунти было все равно, так как он знал, что в любом случае выйдет куда нужно. Правда, он пока еще не знал, куда же ему нужно было прийти, но он давно уже привык к подобному положению вещей. В конце концов, это ведь ничем не отличается от жизни любого другого разумного, так как редко когда кто-то приходил туда, куда собирался. Так он и шел, пока не оказался на основательно перепаханном пятачке земли, и в центре этого места земля как будто была вбита сильнейшим ударом. Того, кто это сделал, рядом не было. Шунти оглянулся и посмотрел в направлении улетевшего дракона, но в центре спрессованной ударом земли лежало человеческое тело. Хмыкнув, Альф безбоязненно подошел к нему и пнул носком тапочка в ребра. Не сильно, только чтобы немного расшевелить лежащего.